Рождение нового Ихтиандра. Подполковник был одет по походному. Ну, в смысле, по дорожному. Явно куда-то собирался, что тут же и подтвердил своими словами. «Я в Псков, Вадим Федорович, по вашему делу». «А не поздно, вечереет уже. Ночи сейчас светлые, да и луна полная. А трястись в коляске часами средь бела дня я не люблю. Скукотища жуткая, а так проснусь и уже на месте. Но позвал я вас по другому поводу. Алексей просил меня позволить заняться плаванием под водой под вашим руководством. Мне это не очень нравится. Нет, я не собираюсь растить сына, как цветок в оранжерее. Он мужчина и не должен избегать опасностей. Но я категорически не хочу, чтобы единственный продолжатель рода Соковых утонул в глупой погоне за каким-нибудь карасем, каковых без особых проблем доставляют сети рыбаков. Вы можете гарантировать, что это будет безопасно?» «Сергей Васильевич, что-либо гарантировать может только Всевышний. Но вы ведь отпускаете сына просто купаться в реке?» «Это другое дело. Смею вас уверить, что плавание в моем снаряжении значительно безопаснее обычного купания. Если Алексей будет меня слушаться, а я в этом почти уверен, то ему ничего не грозит. Зато он сможет открыть для себя новый, чудесный и удивительный мир. Поверьте, тот, кто хоть однажды глянул на подводных обитателей в их естественной среде, никогда об этом не пожалеет». «Вот это меня тоже беспокоит. Баловство ведь это, несерьезно?» «Я бы, конечно, мог врубить ему навстречу про серьезность псовой охоты и охоты вообще, но оно мне надо. Соков человек своего века. Вроде бы у сэра Артура Конан Дойля было. Не отнимайте у тигрицы тигренка, а у женщины ее заблуждение. Пусть подполковник и совсем не женщина, но суть этого высказывания относится к нему вполне. Да и не только к нему. Ко мне ведь при определенных обстоятельствах ее тоже привязать можно». «Решать вам, Сергей Васильевич», — не стал я переть на рожон. «Я вполне могу уделить вашему сыну час-другой в день. Он этого хочет, но против вашей воли, разумеется, не пойду». «Ладно, пусть попробует», — без особого оптимизма в голосе промолвил хозяин усадьбы. «Вадим Федорович, мне предстоит... Я хочу быть уверен, что моя ложь будет не напрасной. Не обижайтесь, но... Черт... Я солдат и всяких политесов не знаю. Вы даете слово дворянина принести пользу России? Я обещаю сделать для этого все, что смогу. И сделать все, чтобы вы никогда не пожалели о своем решении. Хорошо. Мое отсутствие по всем вопросам к управляющему. Степан, вы его знаете. В общем, пожелайте мне хорошей дороги и до свидания. От всей души желаю. Всего доброго, счастливого пути и скорого возвращения. Я действительно желал того, что сказал старику. И не только потому, что от его поездки зависело напрямую мое будущее здесь. Он действительно был очень славный и настоящий. Мужчина с большой буквы. И как здорово, что в этом мире моя судьба зависела именно от такого человека. Попался бы мне какой-нибудь Троекуров, и пришлось бы присоединиться к обществу сгинувших, попавших в бедлам или в тюрягу местную. Скорее всего, первое. Беречь мне надо подполковника своего. Разбойников по дороге не опасаетесь, Сергей Васильевич? Совершенно. Суворовский офицер был невозмутим. У меня с собой два пистолета, шпагой я владеть не разучился. Со мной будут Егорка и кучер. Стрелять оба умеют, а уж как Егорка может саблей пластать. Я видел, что вы со шпагой мастерски управляетесь, но против этого лихого казака вам не выстоять. Ой, ли, господин подполковник, я попытался свести диалог в шутливую плоскость. Вернетесь, выставляйте своего телохранителя на поединок. А что, попробуем. Нет, все-таки классный мужик. Я бы с таким в разведку пошел. Пусть даже у него и одна рука. Провожали до кареты хозяина усадьбы почти все из приближенных. То есть пришли, помахали платочками во след и разошлись по своим делам. Даже с дочкой и сыном Васильич простился весьма скупо. Про остальных и говорить нечего. «В баньку не желаете, ваше благородие?» — пробасил мне в ухо неизменный Тихон. «Твою налево. Желаю. И давно. А что, уже можно? Прямо сейчас?» «Милости просим», — улыбнулся мужик. Только сегодня растоплено. Ну да. Попасть бы Тихону в наш конец 20 века, да в нужное место. В общем, в Сандунах или где еще такого парщика оторвали бы с руками. И обслуживал бы он через месяц-другой после своего появления только олигархов. А может быть, стал личным банщиком президента. Это было что-то. В первом подходе он даже не коснулся меня веником, только гнал им пар. Но уже и этого мне хватило выше крыши. Так ведь не отпустил же, гад. Потом пошла такая веникотерапия, что я был уверен, мой истязатель не менее чем выпускник высшей школы палачей при тайной канцелярии. Но потом, после всех пыток, я просто воспарил. Я был каким-то неземным существом, просто не чувствовал тверди под ногами. Не шел, а плыл. Чисто физически ощущалось, как по лицу блуждает счастливая улыбка идиота. Но ничего поделать с собой я не мог. Это была какая-то квинтэссенция физиологического счастья. Нирвана, рай или еще даже не знаю что. Единственное действие, на которое было способно мое тело, это периодически подносить ко рту кружку с превосходным квасом. Когда Тихон пригласил меня еще раз посетить пытошную, я даже не ужаснулся, а только устало помотал головой, подарив моему мучителю и благодетелю очередную глупую улыбку. Его возмущенное бормотание о том, что это совсем не то получается, шелестело мимо моих ушей, совершенно не касаясь серого вещества, заключенного в черепной коробке. После того, как мужик понял, что достучаться до моих расслабленных извилин не удастся и оставил меня в покое, я наслаждался расслабленным состоянием еще минут 20. Потом энергия, на удивление, быстро и легко разлилась по телу, так что вышел из баньки уже вполне свежим и бодрым. Нет, бежать какой-нибудь кросс или даже фехтовать совершенно не хотелось. Но перемещаться в пространстве можно было свободно. Напрягаться не хотелось категорически, но при необходимости вполне. Потом был очередной сеанс релаксации с парой бокалов портвейна в своей комнатке, а с утра вместе с молодым Соковым мы отправились на речку. С нами увязались месье Жофре и Тихон. Первый, судя по всему, уже начал слегка ревновать. Алексей смотрел на меня с таким, мягко говоря, пиететом, что понять французского коллегу было весьма несложно. Честно говоря, это щенячье обожание со стороны Сокова-младшего меня даже преизрядно напрягало. Но не осаживать же парня, ведь совершенно искренне и по-доброму он ко мне относился. Юности свойственен максимализм. Пусть уж все идет, как идет. Тихона тоже, вне всяких сомнений, снедало любопытство. И в благодарность за вчерашнее послебанное блаженство я позволил своему планше сопровождать нас на первый сеанс обучения подводному плаванию. Не буду приводить все инструкции, которые я давал Алексею перед первым погружением. Но, в общем, парень пошел рассекать просторы лжи. Вот ведь название у речки. Совершенно спокойно. И выволакивать сына моего хозяина из воды мне пришлось чуть ли не силком. Глаза, которые я увидел, когда пацан снял маску, можно было смело назвать квадратными. Не в геометрическом смысле, естественно. Что, в общем-то, и ожидалось. Увидеть подводный мир впервые, это я вам доложу впечатленнице. Ружье в первый раз я юноше не дал. Пусть для начала спокойно понаблюдать получится. Во второй заход Алексей пошел уже с ружьем, но без гарпуна, чтобы опять же спокойно научиться чувствовать дистанцию, на которую сможет подойти к рыбе. Француз наблюдал за плаванием парня достаточно спокойно и всем своим видом показывал пренебрежительное отношение к подобной плебейской забаве. Пару раз пытался со мной заговорить, но беседы получились не слишком содержательными, поскольку мне постоянно приходилось следить за своим подопечным. Хотя опасности практически никакой не было, некоторое волнение все-таки присутствовало. Однако пора было заканчивать. Переохладится парень и сам этого не заметит. Несмотря на робкие протесты Алексея, я заставил его выбраться из воды, пообещал завтра дать с собой уже заряженное ружье. Только этим и убедил. Кстати, вовремя. Зубы у него на берегу стали отстукивать еще ту чечетку. Не хватало летом простуду подхватить. День прошел как-то пусто и скучно, наверное, из-за пустоты внутренней. Я был напряжен в ожидании результатов миссии Сергея Васильевича и ни о чем ином нормально думать не мог. И ничего не хотелось. Было скучно, но при этом раздражало и чье угодно общество. Даже от прогулки с Анастасией отказался, сославшись на недомогание. Идиотское состояние, хоть спивайся. Ну уж фигушки, не дождетесь. Ладно, сегодня еще похандрю, но на завтра я себе день распланировал напряженный, ибо нечего. На следующее утро отправились на реку уже вдвоем с Алексеем, и он с первого же захода загарпунил таки щучку весом около килограмма. Ну все, пропал парень. Надо было видеть его восторг. Даже просьб о продолжении охоты не последовало. Лёшку распирало желание поскорее похвастаться своим трофеем, хотя бы перед сестрой, и наверняка тащить рыбу на кухню, чтобы ее приготовили сегодня к обеду. Добытчик, ёксель-моксель. Однако все эти желания были настолько человеческими и понятными, настолько нормально мальчишескими, что я горячо подыграл юношескому восторгу. На обратном пути обсудили возможность изготовления аналогов моего снаряжения в местных условиях. Ничего нереального. Качество будет, конечно, не то, но кожевенник вполне сможет изготовить подобие ластов, с маской хуже, но тоже решаемо. Трубка вообще не проблема. Правда, ружье? Ну, пара запасных резинок у меня имеется, но вот все остальное... Ладно, не горит. Едва мы зашли на территорию усадьбы, Соков-младший тут же оставил меня и побежал к Насте. А я, переодевшись, попросил Тихона обеспечить лошадей и коляску для визита к Бородкину, узнать, как там зашел посев научный для жатвы народной.